об этом недвусмысленно говорил. Но разве приличные девушки могут об этом распространяться? На другой день меня перевели в тщательно отмытую и протопленную комнату. Сарита снова хлопотала вокруг меня, объясняла, как носить местную одежду, как причесываться, сооружала на моей голове модные прически. Обещала, что как только я стану женой графа, мне наймут камеристку и горничную. Нет уж, спасибо, как-нибудь перебьюсь. В общем, жизнь с графом оказалась не такой страшной, как мне показалось вначале. Еда была в 100 раз вкуснее той, которую я могла себе позволить в моем прежнем мире. Про одежду и комнату я даже не говорю. И магия. Это оказалось настолько восхитительным, что я готова была уже почти смириться со своей новой жизнью. Единственное, что меня возмущало и отчего шерсть вставала дыбом, это грозящее мне замужество из-под палки. Просто дикость какая-то. Замуж нужно выходить по любви и детей растить в понимании и заботе, а не вот так. «Танила!» — в голосе графа прозвучал гнев. «Скажу честно, я изо всех сил стараюсь угодить тебе. Любые наряды, любые украшения. Я могу украсить твою комнату так, как ты пожелаешь. Чего тебе не хватает?» «Свободы?» — пожала плечами. «Чтобы с меня сняли это орудие пытки?» Я постучала пальцем по браслету. «Чтобы убрали позорное клеймо?» Раздраженно ткнула пальцем в метку. «Чтобы со мной не обращались как с вещью?» «Я не комнатная собачка, которую дрессируют и зовут к ноге». Я невольно начала распаляться. Раздраженно вытерла рот салфеткой и бросила ее рядом с недопитой чашкой чая. Вскочила с места. «Благодарю за ужин!» и рванула вон из обеденного зала. Маг поймал меня буквально в 2 прыжка и прижал к стене. «Танила!» Хриплый шепот мужчины заставил меня покрыться мурашками с головы до ног. «Разве я не дал тебе почитать книги о нашем мире? Неужели ты до сих пор не смирилась со своей судьбой? Пойми же, девочка, у тебя нет другого выбора. В нашем мире ты ценный трофей, не более. Ты или станешь моей женой, или тебя схватит кто-то другой, и твоя судьба может стать еще плачевней. И это я не рассказал тебе про черный рынок, где таких, как ты, продают не знати, а разным сумасшедшим или садистам. Ребенок с магией — это очень ценно». Глаза Тариуса пронизывали меня. Его правая рука скользнула по моим обнаженным плечам, ласково поглаживая верх лопаток и шею. Я почувствовала, как потянуло внизу живота, как по спине снова пробежала дрожь. «Он магически воздействует на меня?» «Я хочу свободы». Мои губы дрожали, а из глаз невольно полились слезы. «Вы даже не пускаете меня гулять по саду!» Тариус мягко привлек меня к себе. Его губы были почти рядом с моими. «Поклянись, что не выйдешь за ограду сада без моего разрешения», — прошептал он. «Клянусь». Клятва сама сорвалась с губ, а затем рука Тариуса крепко зажала мой затылок, и он притянул меня к себе. И поцелуй обжег меня. Я почувствовала, как вся таю в его руках. Мои руки ослабли, и я больше не могла его отталкивать. Другую руку маг положил мне на грудь и нежно сжал. Я застонала, не в силах сдерживаться. «Танила, сколько тебе еще нужно времени, чтобы привыкнуть ко мне?» Вопрос застал меня врасплох. Я бессмысленно смотрела в серые глаза моего хозяина. «Год?» «Нет». «Полгода?» «Я не могу ждать так долго». «Ну, хоть 3 месяца дайте», — умоляла, пытаясь отсрочить страшное для меня, окончательную потерю той иллюзии свободы, что была у меня сейчас. «Даю месяц», — строго сказал маг и снова поцеловал меня, уже не нежно и тягуче, как в первый раз, а властно и жестко. Он убрал руки, и я зашаталась, лишившись опоры. Затем бросилась бежать из комнаты. Месяц. Я смогла выторговать один лишь месяц. Глава 9. Таня. Осенний сад мог подарить мне лишь грусть. Астры почти осыпались, из цветов остались лишь хризантемы, которые я терпеть не могла. Их бледно-лиловые крохотные цветы вызывали у меня уныние. Листья шуршали под ногами, уже скрюченные от первых заморозков и утратившие яркость. Леклеция — северное королевство, и, насколько я смогла понять, климат здесь похож на мою родную страну. Скоро начнется сезон дождей и холода, а затем — снежная зима. Все камины в доме тщательно прочищали. Дыру в моей бывшей спальне спешно заделали, и сейчас там шел ремонт. В других комнатах тоже толпились мастеровые, меняя обои, занимаясь покраской потолков и покрывая полы лаком. Зачем граф делал это, мне было неясно, но я не вмешивалась в его дела. Пока погода стояла ясная, и солнце дарило последнее слабое тепло. Я гуляла по дорожкам, собирала из листьев букеты, чтобы тут же разбросать их по траве. Сидела и читала книги, которые мне дал Тариус, по магии и для самообразования. Я скучала по интернету и телевизору и все с большим рвением погружалась в доступные мне источники информации. Мир. Чужой мир. Занимающий три больших континента, разделенных морем. На этом континенте три больших королевства, которые с давних пор вели ожесточенное соперничество как в политике, так и в экономике. Леклеция — северное королевство. Она сильна магами, морским флотом и развитой экономикой. Но и южное королевство, Вистания, не желало ей уступать. Оно было знаменито своим сельским хозяйством, что позволял более мягкий климат с теплой зимой, а также темной магией. Оттуда же на рынок других стран поступали разные хитроумные артефакты, превосходящие своей сложностью местную продукцию. «Ты не замерзла?» Я вздрогнула, не заметив подошедшего графа. Он укрыл меня еще одним пледом, хотя мне было тепло и под одним. Укутал ноги. Наверное, стоило бы растаять от его ухаживаний, но мне казалось, что это скорее забота о дорогостоящем имуществе, чем о живом человеке. Я не чувствовала себя свободно даже в саду. Кто-то постоянно наблюдал за мной из окон. Не проходило и четверти часа, чтобы ко мне не подходил или сам маг, или Сарита, или камердинер Карл, или еще кто-нибудь из слуг. Меня душил этот контроль, не давая настоящей свободы. Даже в своей комнате я чувствовала себя и то лучше. «Нет, мне не холодно», — ответила без улыбки. «Тариус, я тут не поняла кое-что из книги. Почти не было никаких объяснений. А почему магия стала уходить из вашего мира?» Маг присел в соседнее кресло. Его глаза оббежали дворик с полуголыми кленами и дорожку, вдоль которой были расставлены магические светильники и росли шарообразные туи, которые единственные радовали сейчас глаз своей яркой зеленью.